Это просто, надо только представить, чего хочешь. Стась кивнул, и я замялся. Кому я рассказываю, как управлять бичом, настоящему фагу? Надеюсь, ты не делал с ним глупостей? Спросил Стась. Каких? Растерялся я. День назад я экспериментировал, проверял, что бич может разрушить, а что нет. Оказалось, что деревянные палки он разбивает в щепу без всякого труда. Сантиметровый стальной прут может согнуть, а в стекле легко прогрызет дырки. Главной глупостью была бы попытка вложить в бич главную батарею, объяснил Стась. Тогда маломальский приличный детектор обнаружит, что это оружие. Нет, не вкладывал. Откуда мне ее взять? Бич — оружие универсальное. Он приспосабливается к различным источникам питания. В случае необходимости в него можно вложить любую мощную батарею, например, от пылесоса или бытовой дрели. Хватит ее ненадолго, но 2-3 разряда бич выдаст. Стась улыбнулся и едва заметно подмигнул. Я чуть не завопил от досады. Значит, можно было поиграть с бичом по-настоящему? Иногда подобные импровизированные батареи «спасали фагам жизнь», — продолжил Стась. «Но в твоем случае они станут смертельной опасностью». Я кивнул. «Тиккери, я могу рассчитывать на твое благоразумие?» — спросил Стась. «Можете». «Вот и славно». «Появился ли он?» — вопросительно глянул за Стася. Тот кивнул. «Все, пора. Идемте, ребята». К космопорту фагов мы ехали больше часа. Ни про иней, ни про новый Кувейт мы больше не говорили. Вместо этого Стась рассказывал про Авалон, про его колонизацию, про времена Первой империи и Междуцарствия, про историю освоения Северного материка, про эндемичную природу Авалона, сохранившуюся только в заповедниках. «Сейчас такой колонизации уже не проводят», — объяснял Стась. «Ставят опорную станцию, гарнизон, строят космопорт и начинают точечную биологическую зачистку. Проходит минимум 50 лет, прежде чем планета терраформируется, зато никаких неожиданностей, никаких злобных чудовищ, которые вначале тебя пожирают, а потом помирают от отравления инопланетным белком. Авалон колонизировали на ходу, вокруг Камелота уже цвели яблоневые сады, а дальше шло кольцо биозачистки. И даже когда зачистили большую часть суши, в океанах еще жила эндемическая фауна. Сейчас она осталась лишь в историческом море, которое отгородили от океана дамбой. Конечно, коверных скатов или китов-тральщиков там не встретишь, но это к лучшему. Я раньше хотел стать биологом, терраформировать планеты, сказал Леон. Хорошая работа, согласился Стась. Уже не хочешь? Леон покачал головой. «Нет, все-таки пилотом быть интереснее. Только я не хочу летать на корабле с расчетными модулями». «Когда ты вырастешь, их, надеюсь, уже не будет», — ободрил его Стась. «Если гель-кристаллические процессоры окажутся удачными, то они заменят людей». И он стал рассказывать про технику. Может, ему и впрямь было интересно о ней поговорить, но мне показалось, что он просто нас успокаивает. Почему взрослые всегда больше боятся за детей, чем за себя? У въезда Стась показал свое удостоверение, и нас пропустили на взлетное поле. Тут стояло 2 кораблей, в основном маленьких, но среди них был и настоящий военный крейсер, и большой десантный корабль. Такие уж точно не могут летать в каналах без расчетных модулей. Но я не стал спрашивать Стася, я не маленький, я все понимаю. Машина подъехала к кораблю, такое же блюдце, покрытое серой керамической чешуей, как и у Стася. Наверное, это самый распространенный тип кораблей у фагов. Пилот стоял у открытого люка. Он был старше Стася, но поздоровался первым, и мне показалось, что Стась главнее. «Вот и твои подопечные», — сказал Стась. «Здравствуйте, Кирей». «Здравствуй, Леон». Пилот поздоровался с нами за руки. «Меня зовут Сянь Тьен». Возникла какая-то неловкая пауза. Время, наверное, еще было, и уезжать Стасю не хотелось, но все уже было сказано. «Стелс-капсула в порядке?» — спросил Стась. «Да, я проверил», — ответил Тьен. «Сядут замечательно, никто и глазом не моргнет. Вы десантировались когда-нибудь, ребята?» «Нет», — ответил я. «Да», — заявил Леон. «Ой, то есть нет. Тьен удивленно приподнял брови, потом нахмурился, отдавая приказ по шунту. В брюхе корабля открылся люк. Больше всего стелс-капсула походила на двухметрового диаметра линзу, совершенно прозрачную. «Она стеклянная», — удивился я. Леон засмеялся. «Лопух!